Девятый класс, молчит звонок. Апрельский луч упал на стены. Как долго тянется урок. Впервые ждешь ты перемены. Сидишь за партой у окна, глядишь тревожно и туманно. А за окном стоит весна. А за окном стоит весна, весна. По имени Светлана. По мнению строгих мам, но ты спроси у педсовета, во сколько лет свела с ума, во сколько лет свела с ума. Ромео, юная Джульетта. Грустно, чуть не плачь. И почему-то в первый раз вдруг не решается задача. А чья вина, а чья вина? Совсем негаданно, нежданно.